Когда Николай победил на европейских соревнованиях и вернулся в Москву, закончив сезон, у него начался трехнедельный отпуск, совпавший с его днем рождения. Два таких значимых в его жизни события отмечали громко, с размахом. Сначала родные и близкие в ресторане, его родители и родственники, тогдашняя его девушка, Аглаины родственники и она, разумеется. На следующий день вечером большой компанией его друзей по команде, тренера Аглаи и Колиной девушки Лены. Еще громче, шумнее и пьянее в закрытом элитном клубе. После клуба Коля с Леной и Аглая приехали к нему домой продолжить веселье. Все трое находились уже в хорошем подпитии, но в бравурном веселье, разгоряченные спиртным и танцами, решили продолжить на дому, как водится. Хохотали, пили, вспоминали что-то. И тут девушку Лену потянуло на философствование и психологические изыскания, так сказать, по профилю. Дело в том, что Лена, с которой Коля жил последние полгода, была психологом по образованию и недавно устроилась на работу в одну очень крупную компанию. Ну вот ее и пробило. «Дружбы между мужчиной и женщиной не может быть, не бывает», авторитетно заявила она на какое-то замечание Коля о том, что Аглая его единственный друг. «За этим всегда скрывается сексуальное желание одного из них. Такая модель». «Ну, может, ее и не бывает у других, а у нас с Глашкой есть», – возразил Коля. «А это ты ее и себя обманываешь», – настаивала Лена. «Просто ты ее уже много лет тайно и сильно хочешь, а она относится к тебе только как к другу. И ты, боясь потерять эти ваши отношения и ее потерять, держишь свои желания и любовь при себе». «Да что ты пургу всякую несешь? – возмутился Алтай. «Какие желания? Она мне как сестра». «А вот и неправда», – вошла полностью в свою роль назидательницы праведной психолог Леночка. «А вот зачем она с нами сюда приехала?» – спросила и многозначительно запила вопрос шампанским. «Ведь понятно, что нам надо остаться одним, у нас секс впереди. А потому она поехала, что ей подсознательно требуется быть уверенной, что ты принадлежишь только ей, какие бы женщины у тебя ни были. Контроль такой. Чувствует, что ты ее хочешь и манипулирует этим. Это все подсознательные вещи». «Лен, ты перегнула», – предупредил Алтай. «А вот и нет». «Знаете, — решила Аглая, — я пойду, пожалуй. Что-то мне это неинтересно стало». «Никуда ты не пойдешь, воинствовал Коля. «У нас еще шампанского полно и закуски немерено. Будем отмечать». «Это ты, Аглая, испугалась, что я тебя раскусила?» — продолжила неуемная Лена. «Все, Лен, — начал раздражаться Коля. Поумничала и хватит. Давайте пить». «Да я права, и вы оба это знаете», — заклинила психолога. «Да пошла ты нахер!» — взорвался Коля. «Что ты пристала?» «Тебя кто-то спрашивает?» «Вот-вот», – торжествуя в своей правоте, подтвердила она. «Видишь, как тебя это раздражает? Ты слышать ничего не хочешь». Она бы еще много чего наверняка говорила, пока их с Колей мозг не проклевала бы своими психологическими изысканиями. Но нетрезвый Николай слушать дальше не захотел. Перебил, предложив два варианта. Либо Лена заткнется и продолжит вместе с ними праздновать, либо пойдет домой. Лена обиделась, страшно наговорила им напоследок кучу ерунды и покинула квартиру, демонстративно хлопнув дверью. «Коль, догони ее, – попросила Аглая. «Пьяная же, попадет куда-нибудь». «Это?» – с нажимом переспросил друг и отмахнулся. «Это не попадет. Вообще она мне остофигела со своими психологическими наставлениями. Даже в кровати нудить начинает после секса. Совсем сдвинулась на своей работе». Но он позвонил охраннику и попросил девушку не выпускать, вызвать ей такси и посадить в машину. Коля и Глаша выпили еще шампанского, посмеялись над ситуацией. И, как бывает у пьяных людей, Колю вдруг резко переклинило с веселья на озадаченность. «Стрелка, а если она права?» «В каком смысле?» – не поняла Аглая. «Ну, если у меня это...» – он наморщил лоб, вспоминая определение. «Ну, тайное желание, если я тебя хочу». «А как это желание может быть тайным?» – усомнилась пьяненькая Аглая. «Либо хочешь, либо нет. Что хочешь, но не знаешь об этом?» «А если, как Ленка говорит, я этого не понимаю?» – расстроился Коля. «Тогда надо это выяснить», – подумав, высказала умную мысль Глашка. «Правильно», – обрадовался Коля легкости решения вопроса. «Давай выясним». «Как?» – заинтересовалась Глашка. «Надо нам поцеловаться», – предложил он. «По-настоящему? В губы?» – уточнила Аглая. «Ну да». И, поставив бокал на низкий столик у дивана, встал, протянул Глашке, сидевшей напротив в кресле, руку. «Давай, вставай, пробовать будем». «Мы же пьяные», – засомневалась в чистоте эксперимента Глашка, пробираясь между столиком и креслом к дивану и Коле. «Так пьяным как раз больше секса хочется», – уверил он. Глашка, наконец, добралась до него и встала рядом. Коля с видом исследователя внимательно ее разглядывал, склонил голову на бок, примиряясь к поцелую, обнял и подтянул к себе. Аглая тоже головушку склонила, но в последний момент Алтай возмутился. «Нет, я так не могу. Какой-то инцест, ей-богу». «Да, что-то не тянет», — согласилась Глашка. Они уселись на диван, выпили еще по бокалу шампанского в мрачном молчании. И вдруг Аглаю осенило, она аж подскочила. «Я знаю, что надо делать». «Что?» — вдохновился ее настроением Коля. «Вставай», — потянула его вверх Глашка, и после того, как он встал, объявила свою гениальную идею. «Надо закрыть глаза». «Правильно», — поддержал Коля. И они дружно зажмурились и принялись искать друг друга, протягивая руки вперед. Наверняка что-то у них получилось бы, но их сильно покачивало, дезориентируя в пространстве, и они разошлись, как корабли в море. Коля в поисках Глашки с закрытыми глазами шагнул, качнулся вперед, ударился о край столика, не удержался и с громким матом полетел на пол. Упал в проход между креслом и столиком, а сверху на него обрушились и сам столик, и все его содержимое, бутылки, бокалы, закуска, фрукты. Алтай мычал, матерился и пытался безуспешно выбраться. Глашка, почему-то не открывая глаза, обеспокоенно интересуясь, «Коля, ты где? Что с тобой?», повернулась на звуки, шаря впереди себя руками, и, зацепившись за край того же, но уже перевернутого столика коленом, полетела сверху на Колю и всю эту кучу мала. Минут 40 они выбирались, стукаясь коленками, локтями, матерясь, ойкая, постановая, порезали руки-ноги осколками и сгваздали с головы до ног элитной закуской, оказавшейся въедливой и вонючей. Выбравшись, встали рядышком плечо к плечу, помолчали, постояли, разглядывая этот бардак, как над могилой товарища. «Не, ну не сука эта Ленка», — вздохнул Коля. «С другой стороны, какая свадьба без порванного баяна?» — философски заметила Глашка. Коля оторвался от разглядывания разгрома, посмотрел на подругу боевую и принялся ржать. «Стрельникова, ты какого хрена глаза-то не открывала?» «Так договор же был», — вторила ему, ухахатываясь Аглая. «Я ж по-честному». «По-моему, мы идиоты», — предположил Коля, крутя головой. «Давай никому не расскажем», — сказала Глашка. Они часа полтора отмывались, замазывали йодом раны, заливая шампанским происшествие, и улеглись спать вдвоем в Колину кровать. И уже засыпая, обнимая Глашку за талию, Коля сказал сонным голосом. «Ты, Глашуня, очень сексуальная. Я тебя наверняка хотел бы, если бы не знал с детства, и если бы это была не ты». «Ты тоже все это самое», — согласилась Глашка. «Сексуальный и хотела бы, но больше пробовать не будем», — помолчала я, уже засыпая, уточнила. «Убьемся же нафиг». У Генералова тряслись от смеха плечи. Он даже глаза прикрыл, крутил головой, прижимая веки пальцами, угорая от красочного рассказа в лицах, исполненного непосредственными участниками происшествия. И в этот момент послышался стук в калитку и громкий ответ Горация на него. Глашка тут же перестала смеяться и схватила Генералова за руку. «Это гостья», — объяснил Коля, поднимаясь из-за стола, и пошел открывать. «Ты чего?» — нежно спросил Глеб у Аглаи, поднес ее руку к лицу и поцеловал ей пальчики. «Испугалась почему-то», — призналась она и объяснила. «От неожиданности». Коля вернулся к ним с симпатичной, стройной, невысокого росточка девушкой лет 25. «Представил». «Знакомьтесь, это Инна». Девушка поздоровалась за руку с Аглаей, как-то испуганно посмотрев на рану на ее голове, улыбнулась Генералову. Расселись, приступили ко второму заходу застолья, перекидываясь незначительными в таких случаях фразами. А девушка, стараясь сделать это украдкой, все поглядывала на Глашкин залепленный лоб и синюшный глаз. Но вопросов не задавала. «Нет», — подумала Аглая, — «не подходит Алтаю девушка Инна». Как бы она на него смотрела, когда он лежал, закованный в корсет от шеи до паха, терзаемый болью так, что навсегда шрамы от зубов на губах остались. И когда надо было за ним утки выносить и не сметь раскисать, глядя на мучения друга. «Нет, слабовато. Смотрит на Глашу, как на жертву домашнего насилия, а спросить боится. Хотя боязливой ее не назовешь. Вон как глазки Глебу строит и заигрывает. Все успевает. И с Колей пошептаться, и аванса другому мужчине сделать». «Нет, не наша девочка». «Это Аглаю ты зовешь Стрелкой?» — спрашивала Инна. «Её», — кивнул Коля. «А почему? Она у нас девушка необыкновенная. Как первые собаки-космонавтки, Белка и Стрелка». Не вдаваясь в подробности, объяснил он. «А скажи мне, Коля», — спросила Аглая, «почему тебя здесь называют прозвищем, которое я дала тебе в детстве?» «Да, как-то были на охоте с мужиками, сидели у костерка и стали вспоминать свои детские прозвища и имена. Вот я и признался». «Так потом они меня иначе, как Алтай, звать перестали». «А, кстати», — вспомнил Генералов. «Ты обещала рассказать, где научилась так уходить из-под захвата». «А тебе моя фамилия ни о чем не говорит?» — улыбнулась ему загадочно Глаша. «Да ладно!» — Удивленно посмотрел на нее Генералов. «Григорий Павлович Стрельников?» «Мой дедушка», — закончила за него фразу Аглая. Она подозревала, что он должен знать. Конечно, имя деда известно в узких кругах близких к его роду занятий людей, а не широкой публике. Но судя по тому, как двигался Генералов, по его манере держаться, подходить к человеку, да по многим мало кому заметным и понятным мелочам, можно было предположить, что он имеет некоторое отношение к тем самым определенным кругам знающих. «Ну надо же!» — восхитился Генералов шуткам судьбы. «Я же несколько раз пытался попасть на его лекции, познакомиться с ним лично, но не складывалось. Да к тому же Григорий Павлович не берет учеников, насколько мне известно». «Не совсем так», — усмехнулся Коля. «Ты у него учился?» — совсем поразился Глеб. «Не то чтобы учился», — пояснил Николай. «Он для меня специальную систему разработал для реабилитации. Это Григорий Павлович меня на ноги поставил». «Да, интересно было бы с ним пообщаться», — с уважением заметил Глеб. «Мне Алексей Алексеевич советовал курс его лекций прослушать, потому что у него серьезная научная и историческая предметная база, не говоря уже о знаниях и умениях». «Значит, ты учился у Кадочникова?» — спросила Аглая провокационно. «Да так, позанимался немного», — ушел от прямого ответа Генералов. «Ты лучше расскажи мне про Григория Павловича». Аглая не стала настаивать и расспрашивать. «Да, про деда Гришу, наверное, пора рассказать».